пути назад выгравировал на камне воздушный корабль? Посещали ли марсиане древний Вьетнам? Использовалась ли атомная энергия и лазер еще до времен Всемирного потопа? Существует ли Гильгамеш, кого называли сыновьями Луны? Каким оружием владела медуза Горгона? Это лишь часть вопросов, на которые отвечает Петер Колосимо, не скупясь к тому же и на иллюстрации. Он считает, что современный исследователь не должен капитулировать перед двойным барьером Вселенной с ее волнующими загадками и теми унаследованными от предков древними поверьями, в которых можно найти объяснение этим тайнам. Его последняя книга посвящена захватывающей теме, а именно археологии палеоконтактов. Проявляя чудеса казуистики и недюжинный темперамент, Колосимо развивает тезис о том, что наша Земля с незапамятных времен посещается внеземными существами, что и сам человек, возможно, лишь звено в эволюционной цепи живых организмов, зародившихся в глубинах космоса и позднее обосновавшихся на нашей планете. Так писала генуэзская газета «Il Lavoro» о коренном жителе Южного Тироля Петере Колосимо, который своей книгой «Они прибыли с другой звезды», более поздним, дополненным и исправленным вариантом неизвестной Вселенной, преследует ту же цель, что и Эрих фон Деникен. Однако он, как и другие эпигоны знаменитого швейцарца, не удостоились шумного успеха. Почему? Разве то, что описывает Колосимо в своих произведениях, не представляет интерес? Вовсе нет. Но книги Колосимо и других подобных ему авторов, которые посвятили себя этой теме, читаются далеко не с таким захватывающим вниманием, как произведения Деникена. Конечно, его фразы приходится изрядно обстругивать, поскольку то, что он излагает на бумаге, по словам издателя, не более чем эмоциональное словоизлияние непрофессионала. Поэтому издательство вынуждено переписывать рукописи своего преуспевающего автора, что оно и делает с помощью Вильгельма Утермана, писателя, проживающего в Рогерсдорфе под Мюнхеном, который из опыта своей деятельности в качестве продюсера и сценариста хорошо знает вкусы публики. Утерман, как сообщал Деникен в письме своему издателю во время работы над воспоминаниями о будущем, переделывает каждую фразу, чтобы подготовить книгу к печати. Социолог Кёльнского университета профессор Ганс Ангер в интервью журналу «Шпигель» номер 48 за 1969 год по поводу невероятного успеха книги Эриха фон Деникена сообщил следующее. Безусловно, существует множество причин, подчас совсем банальных. Исключительная занимательность книг Деникена неоспорима. Можно также предположить, что успех его произведений был предрешен пристрастием публики к ранее вышедшим научно-популярным книгам по археологии, таким как книга Керама «Боги, гробницы, ученые» или книга Келлера «А Библия ведь права». Эта литература отвечает современным запросам публики, популярно излагая мифы, пытаясь проанализировать библейские сюжеты с научной точки зрения. Мне не хотелось бы объяснять успех книг Деникена только полетами на Луну и вызванным этим интересом к подобной тематике. Новым важным фактором является, мне кажется, растущее внимание к научной фантастике. Современный человек находит особую прелесть в возможности представлять себе фантастические достижения в области техники. Конечно, полет человека на Луну вызвал лавину изданий. Когда в рождественские дни 1968 года «Аполло-8» крейсировал вокруг Луны, а затем 21 июля 1969 года астронавт Армстронг первым ступил на ее поверхность, стало, наконец, реальностью древняя мечта человечества. Еще в 160 году нашей эры писатель и философ Лукиан из Самоса в своих правдивых историях описывал высадку на Луне целой группы путешественников. Спустя 1400